В это время раздались выстрелы, и Кранц неожиданно вспомнил, что услышанный им голос принадлежал их лесничему, Августу Шранке. Четверть века назад. Глава первая. «Ну, братцы, — сказал Арвид Вилкс, — начнем, пожалуй». Он привстал в седле и выхватил шашку из ножен. «Во имя революции! Вперед!» 10 конников вырвались из-за скалы на дорогу перед ущельем и, сверкая клинками, понеслись к провалу между утесами. Дорога была узкой, и конники растянулись подвое, в 3 корпуса скакать невозможно. Пулемет молчал, наверное, ошеломил белогвардейцев мужественный бросок красной десятки. Но это было лишь в первое мгновение. И вдруг пулемет заговорил ду-ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду-ду. Первая очередь прошла высоко, и всадники продолжали рваться в ущелье. Но вот срезало пулями задних бойцов. Один завалился в седле, а лошадь продолжала нести вперед его тело. Конь второго взвился свечкой и смаху вместе с седоком ринулся в пропасть. Еще очередь и новые жертвы. Не доскакал отряд Арвида Вилкса до мертвого пространства. Не успел доскакать. Ударила пуля в начальника разведки. Согнулся он, припав лицом к гриве коня, а рядом кунак его скачет, Ахмед. «Арвид!» — крикнул он, а Вилкс молчит, и только ниже и ниже клонится его голова. Ахмед оглянулся и увидел, что лишь двое они верхом. Порезал пулемет ребят, вот только его никак не берет. Тогда Ахмед выхватил Вилкса из седла, бросил к себе на коня поперек, развернулся и, бросая лошадь из стороны в сторону, поскакал к спасительной скале. И не хватило ему десятка шагов. Пуля догнала коня. Споткнулся тот, и Ахмед вместе с другом покатился по серой от пыли дороге. Но тут же выскочили бойцы и втащили их за скалу. Арвида Вилкса отнесли к лекарю на перевязку. А Ахмед весь в пыли стоял перед командиром полка латышских стрелков Лапиншем, скрипел зубами и требовал коня, чтобы одному пойти под пули и разделаться с этой сволочью. «Успокойся, джигит», — сказал Лапинш. «Я знаю, что ты пойдешь на смерть, не дрогнув. Только нам, товарищ, нужна твоя жизнь». И тут к командиру полка подошел адъютант и тронул его за рукав. Глава вторая. Суровая страна Дагестан, а люди, что живут здесь, искренние, добрые к тем, кто пришел к ним с открытым сердцем, и беспощадные к врагу. Горы научили их верить человеку на слово и свято относиться к законам гостеприимства. Свободные в своих горах, словно соседи их орлы, дагестанцы мужественно защищали свои сакли от многочисленных врагов и не опускали оружие даже тогда, когда их враг был в 1000 раз сильнее и не было надежды на победу. Словно снежная лавина неслась по Кавказу гражданская война. А когда достигла она дагестанских гор, пришла в даргинские, лезгинские и аварские аулы, горские джигиты встали под знамена советской власти. Не было человека на земле, которого бы горцы любили так, как любили Ленина. Сложной была обстановка в горах в те грозные годы, когда отец шел на сына, а брат на брата. Но и в общей неразберихе горцы чуткими сердцами своими улавливали голос вождя, всегда ясный и добрый, и они шли на голос Ленина, следовали его призывам. И когда горцы Дагестана узнали, что по приказу председателя Совета народных комиссаров Владимира Ильича Ленина в горы идет полк латышских стрелков под командованием коммуниста-ленинца Лапинша, идет, чтобы добить белогвардейскую нечисть и сбросить ее в Каспий, дагестанские аулы направили своих сыновей на помощь посланцам вождя. Разбитые на Северном Кавказе части Белой армии пробивались через Дагестан к Азербайджану и Грузии, оккупированным английскими интервентами. Белые офицеры надеялись перегруппировать свои силы в Закавказье и оттуда вновь угрожать существованию советской власти. Латышские стрелки вместе с красными партизанами Дагестана по пятам преследовали беляков, стремясь обойти их, перекрыть горные перевалы и не дать уйти на ту сторону главного Кавказского хребта. Наконец, полку Лапинша удалось вырваться к перевалам. Ему оставалось пройти горное ущелье и выйти в тыл белым частям. Тогда врагов уже ничто не могло бы спасти. Казалось, еще немного. Заключительный бой и операция выполнена. Можно будет по прямому проводу доложить в Кремль, что ни один белогвардеец не ушел в Закавказье. Но едва первые разъезды втянулись в ущелье, сверху полоснула кинжальная очередь пулемета. Дорога через ущелье была закрыта напрочь. Белые опередили Лапинша. Полк укрылся за скалой. Нечего было и думать идти через ущелье. Очереди скосили бы людей. Верное самоубийство. А другой дороги не было. «Что будем делать, товарищи?» — обратился к своим командирам Лапинш. «Может, в обход?» — неуверенно сказал один из собравшихся. Начальник штаба прикинул по карте. «Переход займет не меньше 2 суток», — сказал он. «Не годится», — произнес комполка. «Белые уйдут». «Есть предложение». Вперед выступил начальник разведки Арвид Вилкс. «Беру с собой 10 ребят, из-за прикрытия разгоняем коней, проскакиваем аллюром пристреленную зону, пока сообразят, влетаем в мертвое пространство под скалу». А там Арвид поднял руку и с силой рубанул воздух. Лапинш с сомнением покачал головой. «Не успеешь, Арвид», — сказал он. «Успею, товарищ Лапинш, разреши». С жаром заговорил начальник разведки, прижимая руку к груди. «Можно успеть, командир?» Ахмед подошел к Арвиду и стал рядом. «Если разрешишь, буду с ним вместе». «Спасибо, друг». Вилкс пожал Ахмеду руку. «Ну, хорошо, попробуйте», — сказал Лапинш. Они попробовали. Отчаянная вылазка не удалась. Глава 3. Лапинша тронул за рукав адъютант и, склонившись, шепнул что-то на ухо. — А что она хочет? — спросил командир полка. — Не знаю. — Ну ладно, позови. Перед Лапиншем стояла худенькая молодая женщина-горянка, голова закутана в большой белый платок, черные блестящие глаза спокойно смотрят на Лапинша. — Я пойду, командир, — сказала она. — Женщину они не тронут. «Куда пойдешь?» — не понял Лапинш. «К пулемету». Она развернула складки платка, сунула руку за пазуху и вытащила длинный кинжал. «Еще не хватало, чтобы вместе с нами гибли женщины», — сердито сказал Лапинш. «Разреши мне пойти», — повторила она. «Женщину они не тронут». «Верно она говорит, товарищ Лапинш», — сказал один из горцев. «Помочь нам может только женщина. Она зайдет к пулеметчикам с тыла». В это время показался в толпе бойцов Ахмед. Он уходил к фельдшеру, чтобы перевязать голову, ушибленную при падении с коня. Ахмед увидел женщину, стоявшую перед командиром, с кинжалом в руке, и крикнул. «Муслимат?» Она обернулась и спрятала оружие на груди. «Ты знаешь ее, Ахмед?» — спросил Лапинш. «Это жена моя, командир». «Жена? А ты знаешь, что она предлагает одна снять пулеметчиков в ущелье?» «Раз она так говорит, значит, сможет», — сказал Ахмед. Он повернулся к Муслимат. «Я знаю, что ты сумеешь подойти к ним близко», — заговорил он с ней по-аварски. «Но скажи, не дрогнет у тебя рука, когда ты станешь убивать их? Это не женское дело?» «Не дрогнет, Ахмед». Тогда иди. Наш сын Сиражуддин в надежном месте? Да, он у твоей матери, Ахмед.